начал объяснять старейшина меча. Прежде всего, движение ци ураганной техники меча создается исходя из возможностей противника, с которым ты столкнулся. Она не настраивается абы как. Высота противника, расположение его сердца, головы и нижней части тела все точно оценивается прежде, чем выстраивается движение ци. Тогда, по приказу меча, она будет двигаться вперед. Су Юн услышал это и серьезно кивнул. Оба его глаза сосредоточились, и он начал. Он представлял себе врага. Это был никто иной, как кровавая душа. Он смотрел на тело воображаемого кровавой души и поднял руки вверх. Все его поры выпустили сильную, свирепую, чистую божественную духовную ци. Когда его духовная сущность открылась, его каналы ци задвигались энергично. Через несколько вдохов были сформированы дорожки. Все они вели к слабым точкам кровавой души. Медленно, слишком медленно, вкратчиво сказал старейшина меча. Эти могут образоваться от силы мысли. Ты слишком медленный. Су Юн был недоволен. Он стер дорожки ци и начал заново. Слишком медленно. Стереть и установить снова. Все еще слишком медленно. Стереть и установить снова. Негодяй, ты можешь это сделать или нет? Стереть и установить снова. Может быть, я не должен был передавать эту технику меча тебе. Твоей силы все еще недостаточно. Стереть и установить снова. Су Юн повторял снова и снова, пока солнце не зашло. Он вспотел и тяжело дышал. Половина его глубокой духовной ци была использована, но скорость создания дорожек стала выше, но ему все еще нужно было время целого вдоха. Хорошо, если ты сможешь продолжать исправиться, научиться будет нетрудно, но ты должен понять, почему я так внимателен к скорости установки дорожек ци. Дело в том, что во время боя, твой противник будет двигаться непрерывно, твоя ци также будет двигаться вместе с ним. Если ты настроишь дорожки ци слишком медленно, ты не сможете догнать противника. Таким образом, эта техника меча будет бесполезной. Понятно, старший, ваше замечание принято. Су Юн задыхался, он стер пот на лбу и сказал. Су Юн понял, давай закончим на сегодня, иди и культивируй ци. С этими словами, старейшина меч вернулся в свое руководство безграничного меча. Су Юн вынул 30 таблетки из своего накопительного кольца и поглотил их. Затем он медитировал в течение получаса, чтобы переварить все таблетки ци. Как только это было сделано, он встал и вернулся в хижину. Когда он вернулся в хижину, он восстановил свою чистую божественную духовную ци во всем теле. Есть несколько способов, чтобы культивировать ци. Первый в том, чтобы постоянно активировать ее во время сражения и использовать духовную сущность, чтобы активировать глубокую духовную ци. Каналы ци становятся шире и толще с глубокой духовной ци. Это боевой способ культивирования ци, но потому, что он был слишком сложным, не так много людей практикуют этот путь. Другой способ заключается в применении некоторых таблеток, чтобы подпитать тело, таким образом, чтобы оно было пригодно для использования ци. Это научный способ культивирования ци, и среди духовных культиваторов было много тех, кто использовал эту технику. Затем они будут добавлять мистическую технику, чтобы увеличить свои силы. Су Юн не боялся трудностей. На самом деле, когда он культивировал свои мистические методы, он использовал боевой способ культивирования ци. Когда он был утомлен, он затем использовал научный путь культивирования ци. Таким образом, он не тратил времени впустую. При поддержке вечного камня, его таланты были лучше, чем у других, и намного. Кроме того, он был в 2 или 3 раза более трудолюбивым, чем обычные люди. Как мог его прогресс с культивирования быть медленным? Сегодня Су Юн не осмеливался потратить слишком много сил. В конце концов, ему необходимо было решить один вопрос. Он медитировал, и незаметно часы пробили 11. Су Юн открыл глаза, сделал глубокий вдох и посмотрел на луну снаружи. Затем он встал и вышел. Снаружи было несколько патрулирующих охранников внутренней секты. В семье Су постоянно что-то случалось, так что они должны были усилить свою защиту. И двери были закрыты наглухо в ночное время, так что покинуть семью Су было непросто. Он посмотрел левым божественным глазом небесной чешуи, чтобы определить силу обороны. Когда он нашел изъян, он сбежал из семьи Су и отправился в горы на окраине территории семьи Су. Приближаясь к горе, он просканировал окружение, прежде чем сел и стал ждать. Его бледное лицо осветило ночное сияние. В сочетании с тишиной на горе, сцена казалась жуткой. Он не знал, придет ли Су Южун. Он мог только сказать, что он испытывает свою удачу. Если она придет, Это означало бы, что она и не подозревала, что он был безграничным. Если бы она не пришла из-за ее ран, то он должен был изменить свой план. Или она может иметь подозрения насчет него. Независимо от ситуации, ему нужно было сделать ход в ближайшее время, прежде чем начнется что-то действительно ужасное. Звон. Раздалась серия звонков. Су Юн поднял взгляд, чтобы увидеть несколько тощих дам с желтой кожей, что шли рядом с роскошной каретой. Карета, казалось, была запряжена фиолетовым зверем. На карете висели 4 колокола, по одному на каждой стороне. Это выглядело удивительно, и через занавес в задней части кареты было видно, что дама сидит в ней. В самом деле, она пришла. Су Юн вздохнул с облегчением и хитро улыбнулся. Он встал и подошел. Карета остановилась. Зверь прорычал несколько раз. Одна дама в сером подошла и быстро распахнула шторы. Бледная, хрупкая, с тяжелыми травмами Су Южун появилась перед Су Юнем. Увидев Су Юна, который шел к ней, Су Южун, казалось, была удивлена. Ее лицо осунулось, когда она сказала: «Су Юн, я пришла, как я и обещала. Где они? Почему ты один? Они не пришли». Улыбка Су Юна становилась все более холодной с каждым шагом, что он делал ближе к карете. Его рука медленно продвигалась к накопительному кольцу. «Ты смеешь лгать мне?» Су Южун выбушевала. «Не думай, что моя травма даст тебе шанс убить меня. Хочешь убить меня? Я более, чем готова». После ее слов два ряда слуг слева и справа выскочили, окружая Су Юна. Тем не менее, Су Юн внезапно вынул два меча из своего накопительного кольца. Меч тысячи глубин, который с гордостью показывал свои способности, и зловещий черный меч смерти. Появились оба меча, и последовали за движениями рук Су Юна, прямо взлетая в воздух, прямо к Су Южун. Увидев это, Су Южун стала белее полотна, глаза ее широко раскрылись, ее сердце дрогнуло, и ее разум на мгновение померк. «Ты безграничный меч Бога!» — вскрикнула Су Южун. «Суй-сюй-сюй!» Кончик меча бросился убивать, не дожидаясь защитного действия Су Южун, и проник в ее грудь. Свежая кровь залила карету. Тело Су Южун дернулось. Она не смогла ничего сказать, и тут же умерла. А все слуги горничные были ошеломлены, увидев мертвую Су Южун, их глаза наполнились страхом. Внезапно их лица замаскировали струи черного ци, один за другим, казалось бы, обезумев, они бросились к нему с намерением убить. Су Юн держал свои мечи, и, без лишней скромности, он начал сражаться со слугами, чьи тела и духи были полностью покорены Су Южун. Су Южун поглощала ци всех слуг и горничных. Они были крайне вялыми, они могли бы победить Су Юна, который имел 7-й ранг промежуточной духовной области, но победить безграничного, который владеет искусством безграничного меча, это было невозможно. Добавим, что Су Юн атаковал внезапно и убил Су Южун, эта группа была ему неровней. Очень быстро все служанки пали. Глава 131. Сообщение о поимке убийцы. На второй день новости о том, что Су Южун была убита, распространились по всей семье Су и ошеломили жителей. Старейшина великого клана был огорчен потерей. Су-клан призвал всех собраться в главном доме и провести тщательное расследование. Семья Су повысила уровень опасности до 2-го уровня. Даже патриарх был в шоке. Большинство охранников из главного дома и внутренней секты обыскали все 3 дома Су-клана. Семья Су была закрыта на целых 10 дней. Всем было тревожно. Странная, напряженная ситуация сохранялась в течение 10 дней, но им до сих пор не удалось выяснить, кто убил Су Южун. Старейшина клана ничего не мог сделать, только сдаться. Су Юн вздохнул с облегчением. Только, когда все подумали, что все кончилось, снова произошел шокирующий инцидент. Труп Су Южун исчез. Когда старейшина клана, который омыл лицо слезами, услышал об этом, он поставил весь дом на уши. Он обратился к небу и закричал от горя. Хотя поведение Су Южун было вызывающим и приносило довольно много проблем, кровь была толще воды. Как он мог держать обиду на свою собственную дочь? Всем было любопытно, почему труп Су Южун исчез так внезапно. Су Юн был полон сомнений. Они пробрались во внутреннюю секту как раз для этого. Особняк и павильон Су Южун были также разграблены. Дьявольский метод, который Су Южун использовала для пополнения инь с помощью Ян, было неясно, как она приобрела его. Неважно, не стоит думать об этом. После этого инцидента Су Юн хотел покинуть семью Су как можно скорее. После того, как хаос закончился, он начал культивировать. Каждый день, после того, как он покупал ингредиенты, Он создавал таблетки. Затем он возвращался, чтобы культивировать ураганную технику меча вместе с руководством. Когда солнце садилось, он возвращался в хижину и культивировал его ци. После того, как он начинал культивировать, у него не возникало никакого намерения остановиться. Пока он культивировал его ци, он мог восстановить силы и расслабить свой ум. Эффект бы как ото сна. Что касается его еды, он ел очень мало. Он использовал в основном таблетки, чтобы заполнить его желудок. В пище было много примесей, и, в свою очередь, она создавала отложения в каналах ци и блокировала их. Конечно, это происходило очень редко. Если он жаждал чего-то, это не должно быть проблемой. Только, Су Юн ел немного. Чтобы заполнить желудок, у него уходила почти полная бутылка таблеток. Таблетки были не очень аппетитными. Если бы он имел ингредиенты в будущем, он мог культивировать душистую божественную бессмертную таблетку долины сердечных цветов. Мало того, что таблетка была ароматной, она была очень вкусной. Она считалась одним из небесных блюд на земле, но требовался очень специальный процесс, чтобы произвести на свет божественную бессмертную таблетку. На сегодняшний день только король таблеток знал этот процесс. Но король таблеток должен был выдумывать новые лекарственные таблетки ежедневно, где бы он нашел время, чтобы сделать что-то такое приятное. Его, вероятно, навещало много мощных мастеров, подкупая его огромным количеством золота, но безрезультатно. Время шло, ураганная техника меча становилась все более отточенной. Су Юна беспокоила только формирование ци-дорожек, о которых упоминал старейшина меча. В дремучем лесу, свист, появилась пульсирующая чистая божественная духовная ци. Большое количество полупрозрачных белых следов появилось вокруг Су Юна. Ураганная техника меча. Су Юн бросил меч тысячи глубин, который был в его руке, и создал дорожки. Под руководством чистой божественной ци, меч танцевал со скоростью в 10 раз быстрее, чем обычно. За ним было трудно уследить невооруженным глазом. Можно было только мельком увидеть несколько теней меча, что оборачивались вокруг Су Юна и непрерывно вращались. Чистая божественная ци, которая вырвалась из кончика меча, была как вихрь, что разносил на куски все вокруг. Песок и камни летели во все стороны, листья были разбросаны повсюду. Грозная сила в суматохе почти сравняла весь лес с землей. Вдруг, Су Юн разжал руку, меридианы в его теле и духовная сущность открылись. Вся глубокая духовная ци в его теле вспыхнула, быстро следуя за его мыслью, собираясь в воздухе. Она пересекалась в беспорядке, как большая паутина, медленно распространяясь. Меч тысячи глубин вылетел, пылающие камни, следующие по траектории ци, что вращались вокруг отчаянно, вызвали электрический свет, двигаясь все быстрее и быстрее, как торнадо, что сметает все вокруг него. В эпицентре его был Су Юн. Сюи-сюи-сюи, сильные штормы. Бессмертный меч взлетел, его сила была, как если бы он мог убить бессмертного под небом. Бесстрашная и плотная чистая божественная духовная ци рассеивалась от лезвия меча, после чего она завращалась в небе, дрожа и падая, наконец изящно приземляясь в руку Су Юна. Кача, кача, кача. Окружающие деревья и валуны были разрушены, все они распались в пыль. Остатки его чистой божественной духовной ци продолжали парить в воздухе. Ураганная техника меча настолько отточенная и чистая. Прозвучал комплимент от старейшины меча. Но твоя ци после создания дорожки по-прежнему такая же медленная, как в последний раз. Су Юн смотрел на меч тысячи глубин в его руках, и не мог не сжать его крепко в руках. Он сделал глубокий вдох, поднял меч, и в очередной раз выпустил свою чистую божественную духовную ци, создавая дорожки. Медленно он убрал их, переделал их, удалил их, и повторил процесс. Только после того, как его тело исчерпало чистую божественную духовную ци, он остановился передохнуть. Видя это, старейшина меча притих. «Может быть, ты можешь попробовать другой метод подготовки», — сказал старейшина меча. Су Юн, который был на четвереньках на земле, хватая воздух и утирая пот, поднял голову и подозрительно спросил: «Другой метод?» «Да, еще один метод подготовки», — Су Юн с тревогой сказал. «Я жду инструкций старшего. Это также метод не очень высокого уровня, он относительно прост. Ты просто должен пойти и сразиться в реальном бою». «В реальном бою? Вы имеете в виду сразиться для того, чтобы на самом деле использовать ураганную технику в бою?» «Правильно», — старейшина меча рассмеялся. «Ты уже встретился с трудностями при расположении ци, так что если ты будешь продолжать тренироваться, то тебе будет очень трудно достигнуть последнего шага. Таким образом, ты можешь использовать только реальный бой, чтобы выложиться. Когда человек встречает опасность, часто он заставляет себя выпустить свой потенциал, и теперь, если ты сможешь полностью реализовать свой потенциал, ты сможешь достичь состояния завершения на одном дыхании. «Борьба в смысле использовать бой для тренировки?» – прошептал Су Юн. «Твой текущий боевой опыт на самом деле невысок. Когда человек вступает в бой с кем-то, он получает опыт, которого постоянно тренируясь усердно не достичь, особенно в смертельной битве», – сказал серьезным тоном старейшина меча. Су Юн был полон решимости, взгляд его бегал, он вдруг встал и кивнул головой. «Я знаю, что делать». После этих слов он повернулся и пошел к хижине. До встречи героев было еще совсем немного времени, поэтому представители семьи Су отдавали все свои силы тренировкам. Если бы они оказались в центре внимания на встрече героев, то это было не только принесло бы семье Су много преимуществ, они также заработали бы репутацию во глазах всех регионов и сект. Плюсы были бы бесчисленными. Самым главным было то, что они могли бы получить необычные сокровища из таинственной секты. Участники из семьи Су тренировались нестерпимо изо дня в день, никто не был готов халтурить в этот период. Цинэр в главном доме делала то же самое. В области для тренировки дама держала ее изящный длинный меч и парила в воздухе, ее тело было как острый наконечник копья. Она была охвачена духовной ци быстрого ветра, где бы она ни оказывалась, там бы вырывалась ци меча. Земля разрушалась от огромного количества шрамов меча, шрамы меча появлялись бесшумно. Смотреть на это было невероятно страшно. Увидев это, мужчина средних лет, стоящий в стороне, кивнул головой. «Очень хорошо, Цинэр, перекрывающая жестокая техника листа была полностью тобою усвоена, это техника меча, мистическая техника высокого уровня, понять ее полностью обычным людям трудно. То, что ты смогла сделать это в такой короткий период времени, замечательный результат», – похвалил Цинэр мужчина средних лет с бесстрастным лицом. «Спасибо, патриарх». Цинэр остановилась и хватала ртом воздух. «Встреча героев пройдет в ближайшее время, это будет твое первое испытание, чтобы стать первой. Отдохни немного, прежде чем продолжить тренировку». Когда его голос умолк, его фигура исчезла. Услышав, что Цинэр, которая задыхалась, медленно кивнула головой, ее хрупкая маленькая голова была покрыта душистой испариной. «Интересно, что молодой мастер делает сейчас, здоров ли он?» Она смотрела на свет дрожащего меча, и через некоторое время, вздохнула. Ее сердце уже так устало. Через полдня, Су Юн был верхом его духовном жеребце, мчась в город Цинху. После того, как он оказался в городе Цинху, он сразу же бросился к сообщению о поимке убийцы. Сообщение о поимке убийцы. Многие районы объявляли о злых духовных культиваторах. Сообщение было сформировано всеми сектами и городской властью городов. Они составили рейтинг преступлений культиваторов глубокой ци в соответствии с их зверствами. Чем выше они были ранжированы в списке, тем более жестокие преступления они совершили. В списке представляли не только основную информацию об убийце. Там было также отмечено определенное количество духовных монет. Те, кому удалось бы убить или захватить убийцы разыскиваемых, могли бы получить указанную сумму духовных монет. Многие культиваторы хотели накопить духовные монеты, поэтому они внимательно разглядывали подобные сообщения. Некоторым удавалось заработать монет, в то время как другие лишались жизни. Многие охотники собирались перед списком разыскиваемых людей, и если они замечали среди них слабого, они начинали бы борьбу. Как правило, один разыскиваемый человек мог быть пойман только одним охотником. В конце концов, награда была всего лишь небольшой суммой. Конечно, если группа охотников могла договориться, чтобы объединиться и разделить духовные монеты, это также могло бы сработать. Су Юн подошел. В тот момент у доски объявлений было многолюдно. Толпа собралась вокруг доски объявлений плотным кольцом. Он протиснулся сквозь толпу и, наконец, оказался у доски. Сообщение района Цзюйлянь о поимке убийцы. Первое имя. Чжан Часинь, по прозвищу пронзающий сердца 1 миллион духовных монет. Сила. Неизвестно. Мистические техники. Неизвестны. Сокровища. Неизвестны. Текущее положение. Неизвестно. Арестовать в течение. Неограничено. Был арестован. Нет, награда никем не получена. Второе имя. Скелетный генерал мертвых. 800 тысяч духовных монет. Сила. Неизвестно. Сокровище. Грязный танец полчищ демонов. Мистические техники. Неизвестны. Текущее местоположение. Темный скелет горы мертвых. Арестовать в течение года. Был арестован. Нет, награда никем не получена. Третье имя. Чень Гэхао. 500 тысяч духовных монет. Сила. Духовный ученик души. Сокровища. Неизвестны. Мистические техники. Эпохальная истребляющая кровавая песня. Текущее местоположение. Лунный горный хребет на протяжении поколений. Арестовывать в течение 8 месяцев. Был арестован. Взят под стражу. Награда получена. Четвертое имя. Эрлан Ван. 300 тысяч духовных монет. Сила. Духовный ученик души. Сокровища. Неизвестны. Мистические техники. Неизвестны. Текущее местоположение. Травяная пещера равнинного района. Арестовывать в течение 3 месяцев. Был арестован. Нет, награда никем не получена. Пятое имя. Тун Сюэ. По прозвищу Мечинь. 15 сотен духовных монет. Сила. Пятый ранг этапа продвинутого духовного ученика. Мистические техники. Коварный холодный меч. Сокровища. Меч Тунынь. Текущее местоположение. Бессмертный меч горного района. Арестовывать в течение 1 месяца. Был арестован. Нет, награда никем не получена. Доска содержала информацию о награде, размер которой зависел от силы противника. Многие отправлялись прежде всего туда, где разыскиваемых преступников ранее видели. Су Юн пробежался по доске с глазами, его ум был в оцепенении. Он не ожидал, что за этим Чень Гэхао кто-то гонялся, даже не зная его силы. 5 имен в списке были экспертами-убийцами, и это был единственный список на доске. Может быть, через несколько лет этот список сменится еще раз. У каждого региона была своя доска объявлений. Доска объявлений района Цзюэлянь была действительно слабее других. Эй, вы слышали? Ранее несколько человек на самом деле вынашивали план по захвату Эрланвана. Они направились к травяной пещере равнинного района, чтобы найти этого ублюдка Эрланвана, который был на самом деле занят обучением своих волчат. Эти люди были атакованы сотнями тысяч волчат. Они были съедены живьем. Ну и что с того? Я слышал о культиваторе, который отправился на поиски скелетного генерала мертвых. Скелетный генерал мертвых хитер и подл. Он всегда обучает культиваторов как его зомби-солдат. Кто бы мог подумать, что когда этот культиватор найдет генерала, он будет захвачен, его воспоминания будут стерты, и он превратится в зомби-солдата. Последний раз, когда кто-то бросил вызов генералу, он увидел того самого культиватора. Яй-яй, так жалко, во что он превратился. Но, может, эта связка разбойников будет истреблена. С каких пор такая группа людей стала приходить из областей духовного культивирования? Вокруг доски объявлений бурлило обсуждение. Су Юн просмотрел список имен. Наконец, он нашел то, что искал. Он протянул руку и указал на 5-ю позицию в списке. Тун Сюэ, по прозвищу Мечинь. Ты уверен, что хочешь выбрать целью Тун Сюэ, по прозвищу Мечинь, который занимает 5-е место на доске объявлений Цзюэлянь района? Прозвучал со стороны голос лица, ответственного за доску объявлений, который посмотрел на Су Юна. Все смотрели на него. «Да», — ответил Су Юн беспристрастно. Глава 132. Мгновенное убийство. Спустилась ночь. Луна была закрыта серыми облаками, земля скрыта мглой. Сцена была необычайно темной и мрачной. Семья Дун. Они были самой известной семьей в маленьком городке Горы Меча. Семья Дун зарабатывала на жизнь ткацким ремеслом. Они мирно работали с людьми в этом городе. Часто они открывали склад, чтобы накормить бедных, чтобы помочь простым людям избавиться от страданий, и даже культиваторы в отчаянном положении также могли получить помощь. В этом небольшом городке влияние и репутация семьи Дун многократно превосходили влияние мэра. Но сегодня даже семья Дун встретилась лицом к лицу с катастрофой. Позади главной двери полегли трупы охранников. Свежая кровь пролилась и покрывала землю. Из особняка семьи Дун раздавались угасающие вопли. Сильный смрад крови наполнял воздух. Под мрачной луной картина была очень жуткой. «Не подходи, не подходи ко мне!» — в страхе кричала дама. «Мадам!» — закричали все молодые мастера семьи Дун, которые лежали тяжело раненые на земле. Она смотрела на человека, держащего темно-красный меч, в отчаянии. Беспомощно она закричала: «Чего вы хотите? Я все вам отдам. Пожалуйста, отпустите нас. Деньги вы можете взять. Возьмите и сокровища. Пожалуйста, отпустите нас». Темно-красные волосы человека были зачесаны назад. Он выглядел хитрым и подлым. Человек был одет в кроваво-красные кожаные доспехи, а на поясе у него висел огромный рубин. Он хитро улыбнулся и посмотрел на дрожащую леди, что была загнана в угол, ей некуда было отступать. Он маниакально и гордо рассмеялся. «Мне просто нужна твоя жизнь, мой меч, хочет испить человеческой крови. Хе-хе, подождите, пока я закончу с вашей мадам, а потом перейду к вам». С этими словами, он начал движение и приземлился перед дамой. Дама не успела даже среагировать. Человек схватил ее. Чила. Длинная юбка желтого цвета была немедленно разорвана в клочья, обнажив большую часть блестящей белой кожи мадам. Лицо дамы было бледным. Когда она посмотрела на отчаявшееся выражение ее собственного мужа, страх в ее глазах потускнел. Быть униженной прямо на глазах человека, которого вы любили больше всего, что может быть более болезненным, чем это? Она стиснула челюсти, ее сердце наполнилось решимостью, она вдруг начала движение, ее шея бросилась к окровавленному мечу в руке человека. Но реакция человека была быстрее, чем она могла себе представить. Увидев меч в движении, дама напоролась на воздух и упала на землю. «Моя, леди!» Человек, который лежал на полу, был в слезах. Он старался изо всех сил, чтобы встать, но он с трудом мог поднять свое тело. «Хочешь умереть?» Человек с мечом схватил даму за волосы и посмотрел на маленькое лицо в слезах, в уголки ее рта изогнулись вниз. «Почему бы не выбрать лучший способ умереть? Умереть у меня между ног, разве так не лучше, ублюдок?» Человек болезненно крикнул, он пошевелил телом, желая подвинуться, чтобы остановить все это, но в настоящее время даже выжить было проблемой. «Даже призраками мы не отстанем от тебя». Дама сдерживала слезы, смотрела на мужчину и мучительно выругалась. «Призраки?» После того, как человек услышал это, он громко рассмеялся. «Я убью даже призраков». Замолчав, он выпустил свой меч, мгновенно бросая женщину на землю, желая взобраться на нее. «Прекрати, ублюдок!» Раздался жалобный крик. В тихую ночь он казался очень громким, и все соседи вокруг были разбужены от удивления. Тогда же странный шум раздался снаружи. После этого легкие шаги ступили в дом. Шаги были неторопливыми и твердыми. Было непонятно, что за ция испускало это существо. А человек, который был на даме, еще не начинал. Внезапно он встал и выглянул из дома. Он увидел человека в разломанной железной маске и в черных одеждах мастера клинка. Он был высоким, точеный, имел при себе ножны меча. Человек протянул руку, чтобы вытащить черный меч из-за спины. Другая его рука двинулась в сторону, потянув из ножен меча яркий, мерцающий меч. Шаг за шагом, он подошел ближе. «Ты Тун Сюэ или Мечинь?» Человек спросил, выпуская свою ци. Она заполнила воздух. Эта ци, казалось, была духовной ци быстрого ветра, но она была сильнее и острее. Лицо Тун Сюэ застыло. Он тайно проанализировал ци этого человека. Он хотел оценить его силы, но понял, что он не мог проникнуть в ци противника. «Кто ты?» Тун Сюэ выхватил меч Тунынь. Он спросил с подозрением, но сразу же рассмеялся. «Не говори мне, что ты охотник. Ха-ха, вы черви только и знаете, как раздражать меня весь день. Ты точно не знаешь, как пишется смерть». Смерть, входящий человек поднял черный меч, который был в его руке, и выглядел довольно ожесточенно. Внезапно он бросился вперед. Резкая ци вдруг подняла сильные ветры в направлении Тун Сюэ. Черный меч смерти полетел и развернулся в воздухе, в то время как меч тысячи глубин был в его ладони, и двинулся в сторону Тун Сюэ. А Тун Сюэ увидел, как черный меч кружит бесцельно в воздухе, и его зрачки сжались. Он понял, кто это. «Ты безграничный меч бога?» При этом меч тысячи глубин нанес удар со свистящим звуком. Инь меч был быстро поднят. Данг. Два меча встретились, в стороны от них разошлась рябь. Тун Сюэ только почувствовал, что его оружие подавлялось огромными горами, когда вырвалась поразительная истинная глубинная ци. Земля под его ногами треснула и выросла страшная ци меча. Истинная глубинная ци? Почему там была истинная глубинная ци, когда он использовал меч? К какого рода ци она принадлежала? Глаза Тун Сюэ потемнели. В это время меч смерти, что кружил в воздухе, развернулся и нанес удар. «Не стоит недооценивать меня». Тун Сюэ выглядел хитрым, он замахал руками. Внезапно огромное количество кроваво-красного тумана возникло из-за его спины. При атаке меча смерти туман стал плотным и блокировал меч смерти и ножны меча. После этого он сдержал меч тысячи глубин. Ке, силу данного лица никак не назовешь слабой. Меч тысячи глубин отступил немного, и после этого атаковал еще раз. Удар. Ноги Тонгсюи почувствовали огромное давление, земля под ним взорвалась, и от плотной и бесстрашной силы все его тело онемело. Он уже знал, что человек перед ним был непрост, если он побережет силы, то ему конец. Наконец-то, Тунсюи сжал челюсти, активировал всю энергию в своем теле, его меч инь мерцал красным светом, и после тела меча внезапно выпустило большое количество зловещих и пугающих рук в крови, что стали удерживать меч тысячи глубин. Человек с беспокойством бросил меч тысячи глубин, но сила в руках в крови была могучей, и они не позволили ему освободиться. Увидев это, глаза Тунсюи загорелись, и он громко рассмеялся. «Давай посмотрим, как ты сбежишь сейчас, ха-ха-ха». Когда он закончил, Тунсюи поднял левую руку и двинулся к человеку. Удар без меча, что он делает? Или он надеялся на силу тела, чтобы нанести смертельный удар? И этот момент произошло что-то странное. Тунсюи держал мечень клинок в правой руке, но когда он махнул левой рукой вверх, мечень в правой руке исчез на мгновение, и тут же появился в левой руке. Человек прищурился. Этот меч мог фактически переместиться в мгновение ока. Умри, безграничный меч бога. Ха-ха-ха. Тунсюи рассмеялся яростно и обрушил свой меч вниз. Убийственное намерение, обширное и богатое, закипающая кровь. Человек был фактически брошен в центр вихря, откуда было трудно выбраться. Прямо сейчас оттенок печали мелькнул в его глазах. По взмаху левой руки, все его тело выпустило воздушные пузыри, и из них пришло большое количество чистой божественной духовной ци. За несколько мгновений он сформировал большие сгустки ци. Головной мозг, сердце, нижняя часть тела, врата рая, точка в верхней части головы, самая высокая точка. Были сформированы бесчисленные дорожки ци, которые могли бы повредить его противника. Свист. Меч тысячи глубин, который был быть пойман, вылетел и пролетел через эти ци сгустки со скоростью молнии. Пучи, пучи, пучи. Раздался зубодробительный треск. Тунсюи замер, как будто замерз и не мог двигаться. Это было почти мгновенное убийство. Группа людей все видела. Они не могли уследить за скоростью этого человека. Они могли видеть только, что Тунсюи был окутан бесчисленными мечами. Вскоре тени меча исчезли. Все произошло очень быстро, как молния. Остался свист мечей. Мрачный мечень был почти у шеи человека, и в мгновение ока мог перерезать ему горло. Свист. Два меча окружили Тунсюи и сразу же двинулись к его голове. Чи. Тунсюи был обезглавлен и изверг фонтан крови в небо. Человек слегка толкнул мечень прочь и схватил голову Тунсюи. Затем он завернул ее в белую ткань. Бум. Тело Тунсюи упало на землю. Его кровь окрасила пол. При ближайшем рассмотрении можно было бы увидеть, что тело его побывало в эпицентре 100 мечей, и на его теле было 100 отверстий в таких местах, как его мозг, сердце и другие смертоносные места. Он выглядел жалким, умершим ужасной смертью. Убирая свои мечи, он держал голову и просмотрел на мечень, увидев, что лезвие было уже темным. Затем он покачал головой и ушел. Пресловутый преступник 5-го ранга региона, Интун из Цзюилянь района был мертв. «Благодетель!» – прокричал тревожный голос. Человек в маске металлу повернулся, чтобы увидеть, как к нему бежит полуголая женщина. Вставая на колени, она закричала: «Спасибо благодетелю за убийство этого злого человека. Вы сохранили семью Дун. Может ли благодетель помочь спасти моего мужа? Мой муж тяжело ранен злым человеком. Он находится в опасном для жизни состоянии. Если он не получит помощь сейчас, он умрет. Я готова быть рабыней благодетеля. Только, пожалуйста, помогите спасти моего мужа». Дама закричала в отчаянии и заискивала перед человеком в маске как заведенная. Он поднял взгляд и посмотрел на бледного человека, лежащего в луже крови. Он был почти в бессознательном состоянии. Он прикусил нижнюю губу и задумался. Затем он вынул таблетку из своего накопительного кольца и бросил ее на пол. Потом он взмахнул рукой. Меч вылетел. Он сделал прыжок и шагнул на летающий меч, отправившись в сторону далеких земель. Видя это, дама еще раз поклонилась и благодарила его беспрерывно. Затем она быстро взяла таблетку и побежала к своему молодому мастеру семьи Дун, который держался на своем последнем издыхании. После того, как он съел таблетку, она быстро растворилась и оказала свои эффекты. Лекарства подпитали все его тело, включая раны, и очистили глубокую духовную ци. Мгновенно молодой мастер стал выглядеть на 70% лучше, кровотечение остановилось. Это так чудесно, благодетель, должно быть всемогущий. Молодой мастер семьи Дун медленно открыл глаза. Муж, это здорово, что ты в порядке. Отлично, небо должно быть, видела добрые дела семейства Дун, и поэтому они послали благодетеля, чтобы помочь нам. Должно быть так, воскликнула дама. В ближайшее время мы должны вернуть долг благодетелю. Молодой мастер Дун покоился в дамских руках и спросил слабым голосом. Ах, да, как его зовут? Со слов ублюдка, его, кажется, зовут Безграничный меч Бога. Глава 133. Позвольте мне помочь вам. Под огромным ночным небом, длинный меч летел на очень высокой скорости. На меча, человек в одеждах мастера клинка на плече нес голову, с которой все еще капала кровь. Он стоял прямо, ветер трепал его волосы и одежду. Я никогда не думал, что ты на самом деле спасешь того человека. Паренек, ты потратил столько духовных монет и 10 дней времени, чтобы сделать ту таблетку синтетического мяса. У тебя была только одна таблетка, почему ты отдал ее ему? Это так не похоже на тебя. Раздался удивленный голос старейшины меча. Почему не похоже? Разве спасать людей нехорошо? Сказал Су Юн безразлично. Разве ты не демон? С любопытством спросил старейшина меча. День за днем ты свиреп и жесток. Ты убиваешь людей, не моргнув и глазом. Почему ты сделал такое доброе дело сегодня? Демон, Су Юн нахмурился и мягко покачал головой. Те, кто делает зло и злонамеренные поступки, беспощадные и жестоки, они большие демоны, чем о них говорят, но все же они люди. Что об этом скажете? Демоны не хладнокровные, дикие существа. У них есть свои цели и свои собственные принципы. При столкновении со своими врагами, они будут свирепы и жестоки или злыми, несмотря ни на что, но если дело коснется их родственников, они отдадут все свои силы, чтобы защитить их. Я не пристрастился к убийству, но время от времени я должен убивать. После того, как он закончил, Су Юн помчался по небу. Старейшина меча молчал. Через некоторое время он вдруг засмеялся, и смеялся с глубоким умыслом. Семья Дун и другие малые города были недалеко от города Цзинху. Перед тем, как небо снова просветлело, Су Юн уже оказался в городе Цзинху. Тун Сюэ использовал меч Тунынь, который был сокровищем. Он был на самом деле жизненным сокровищем Тун Сюэ, связанным с жизнью Тун Сюэ. Когда Тун Сюэ умер, меч Тунынь стал обычным оружием. Су Юн изначально хотел взять его себе, чтобы использовать, но отказался, поняв, что он теперь бесполезен. В этой борьбе, хотя уровень культивирования Су Юна был ниже, чем у Тун Сюэ, только на 7-м ранге, искусство меча Су Юна и его сокровища были на самом деле на несколько уровней выше, и именно поэтому Тун Сюэ проиграл так сокрушительно. Особенно последний бой, где он отдал все силы. Ураганная техника меча неожиданно была использована идеально, ци меча была непредсказуема. В мгновение ока Тун Сюэ был убит, он даже не успел защититься. Это и было правильное использование техники. Но сражение можно посчитать тревожным. В критический момент расположение траектории ци в ураганной технике меча достигло завершения на одном дыхании, которое было создано гладко и убило соперника. Если траектория ци была бы создана как раньше и медленно, то погиб бы не Тун Сюэ, а Су Юн. Меч Тунынь отрубил бы ему голову в одно мгновение. Надо сказать, что в сражении, где жизнь была поставлена на карту, скрытый талант человека было легче вытянуть на свет. Несмотря на то, что он достиг завершения на одном дыхании во время этого боя, он был еще недостаточно опытен в обращении с ним, так что борьба вышла несколько сумбурной. Для кого-то, превышающего 5-й этап духовного ученика души, это может быть проблемой, но если бы он был на 6-м этапе, то ему, скорее всего, будет еще труднее. Меч тысячи глубин приземлился на землю, и человек вошел в город Цзинху и направился прямо к сообщению о поимке убийц. Стояли предрассветные часы, еще даже не рассвело, так что там было немного людей, около 10 человек, все прижались друг к другу, обсуждая последние 20 имен в списке. Надзорный, отвечающий за сообщение, зевал и стоял там, в ожидании группы парней. Су Юн держал голову Тун Сюэ и медленно шел по направлению к сообщению. Белоснежная ткань уже окрасилась в красный цвет, кровь капала на пол. «Я здесь, чтобы изменить список». Су Юн бросил голову на пол и вынул список из своего накопительного кольца. «Чья это голова?» Надзорный сознательно оглядел голову и спросил равнодушно. «Тун Сюэ», — сказал Су Юн, доставая список. Окружающий шум, В тишине ночи вдруг стал утих. Тун, Сюэ. Надзорный широко открыл глаза. Все охотники вокруг доски были ошеломлены, все их взгляды обратились к Суюну. Надзорный, по-видимому, не был убежден, он потер глаза, его зрачки становились все больше, как если бы они собрались выпасть. После подтверждения того, что этот список был определен из сообщения, он приступил к причитаниям с удивлением. Это на самом деле, действительно Тун Сюэ. Кто-то уже побежал к обернутой тканью голове и открыл ее, увидев черты лица, он закричал в шоке, его грудь начала вздыматься в волнении. Деньги. Суюн подошел к списку и потребовал. Ой, пожалуйста, подождите. Пожалуйста, мастер, пожалуйста, подождите. Надзорный был в шоке, и тут же запнулся, после того, что он поспешно извлек маленький яркий серебряный ключ, что вставляется в отверстие в сообщении. Он достал оттуда наклейку Тун Сюэ. В тот момент, когда надзиратель вынул лист полированной бумаги, переливающийся на доске, бумага немедленно превратилась в маленькие мерцающие огни и исчезла, после чего на доске открылось странное пространство, и вылетела часть духовного чека. Надзорный с тревогой поднял его обеими руками и почтительно передал его Суюну. «Поздравляю вас, господин, вы успешно помогли городу, стерев с лица земли приносящего беды Тун Сюэ. Это награда, что граждане собрали для вас, в общей сложности 15 сотен духовных монет. Пожалуйста, держите их». Мм. Суюн кивнул головой и поместил духовный чек в его накопительное кольцо на пальце. Получив награду, он не спешил уйти. Он начал осматривать список еще раз. Его глаза, наконец, остановились на шестом имени Ши Хундянь. Ши Хундянь. Прозвище. Гоблин, по слухам, обладает странными силами, как гоблин. Уровень культивирования. Пятый ранг этапа продвинутого духовного ученика. Награда. 140 тысяч монет дух. Сокровища. Неизвестны. Мистические методы. Неизвестны. Местоположение. Бирюзовая гора. Ши Хундянь, по слухам, захватил 17 духовных культиваторов низкого уровня в заложники на Бирюзовой горе. Он намеревался использовать сердца этих культиваторов, чтобы культивировать свои силы гоблина. Жесток и беспощаден. На доске люди расположены в зависимости от их преступления и награды. Это означало, что по силе Ши Хундянь не уступает Тун Сюэ. Но, если он не попытается и не рискнет, как он сможет культивировать завершение на одном дыхании? После таких мыслей, Суюн протянул руку и взял табличку Ши Хундянь из списка. Надзорный был в шоке. «Мастер, вы хотите уничтожить этого гоблина Ши Хундянь? А в чем дело?» Суюн не понял это. Надзорный улыбнулся, а затем добавил. «Этот гоблин, Ши Хундянь, всегда работал один, был таинственным и ни с кем не контактировал. Он всегда культивирует в горах, используя сырое мясо духовных культиваторов в качестве ингредиентов. Это жестоко. Каждый хочет отправить его на тот свет. Просто информация о нем на доске объявлений последний раз обновлялась полгода назад. Где сейчас находится гоблин Ши Хундянь, неизвестно». Полгода назад Суюн был удивлен. Несколько человек брались за эту задачу раньше, но от них не было никаких новостей. Мы считаем, что они не преуспели. Может быть, они не смогли найти Ши Хундяня. Надзорный горько рассмеялся. Никто не знал, где находится Ши Хундянь. Вероятно, он был мертв. Суюн кивнул, услышав эти слова Надзорного. Затем он глубоко задумался. Люди рядом с ним все еще вели обсуждение, уставившись на Суюна. Может, этот человек легендарный безграничный меч бога? Похоже на то, но есть много людей, которые наряжаются как безграничный меч бога. Это просто самозванцы. Только всемогущий безграничный меч бога мог бы убить Тун Сюэ и так легко. Если это не имеет ничего общего с восхождением вверх по лестнице, то все, безусловно, выиграют. Если мы сможем заставить его убить всех с доски объявлений, мы сможем еще получить кое-какие духовные монеты. Братан Ли, ты слишком много думаешь. Почему бы безграничный меч бога взял бы таких партнеров, как мы? Как раз в это время, из-за спины вдруг прозвучал голос. Если вы не можете найти Ши Хундянь, я могу помочь вам, мастер. Все оглянулись, чтобы увидеть, как достойный и честный на вид человек подходит к ним. Никто не знал, откуда он появился. Он был в простой одежде, с куском серой кожаной брони. На нем было немного сокровищ. У его талии висел клинок. Ему было около чуть больше 30, он был на восьмом ранге этапа продвинутого духовного ученика. Несмотря на то, что он был на один уровень ниже, чем Суюн, Суюн полагал, что убить его будет нелегко. помощь, Маска Су Юна обратилась к подходящему человеку, спрашивая, как вы можете помочь. Простой на вид мужчина выглядел грустным, его лицо окрасилось гневом и болью, когда он пробормотал. Просто полмесяца назад, мой младший брат был захвачен Ши Хун Дянем, так что я знаю, где Ши Хун Дянь сейчас. Его уровень культивирования высок, но я не могу превзойти его, так что я жду здесь. Я знаю, что мой брат, вероятно, наполовину мертв, но единственное, что я могу сделать, это ждать здесь, и если всемогущий может помочь мне убить Ши Хун Дянь, я готов указать путь и помочь всемогущему убить Ши Хун Дянь, чтобы отомстить за моего брата. Су Юн выслушал и кивнул. Это хорошо, что вы терпеливо ждали хороший шанс, чтобы сделать ход. Это хорошая стратегия. Если бы вы кинулись в бой сразу, вы могли бы занять место рядом с вашим младшим братом. Кто бы мог подумать, этот честный мужчина был настолько осторожен и продумал все так тщательно. Если бы он был на его месте, он ринулся бы в бой и погиб бы. Су Юн задумался об этом. Этот человек сложил оба кулака и поклонился серьезно. Пожалуйста, позвольте мне отвезти вас, мастер. Я, безусловно, помогу вам в убийстве Ши Хун Дянь. Я не хочу никаких духовных монет, я просто хочу отомстить за моего брата. Слова человек звучали честно и вызывали уважение. Он выглядел спокойным и не имел никакого страха на лице. Стоящие рядом были тронуты. Надзорный вернулся к реальности и сказал: «Мастер, так как он знает местонахождение Ши Хун Дянь, вы могли бы также позволить ему вести вас. Вы сможете сэкономить много энергии». Су Юн задумался и сказал: «Все вы правы. Раз так, то я буду искать Ши Хун Дяня с ним». После этого он подошел, помог ему встать и спросил: «Как вас зовут?» «Докладываю, мастер, мое имя Ахсань». Простой и честный человек рассмеялся. «Ахсань?» Су Юн нахмурился, но не спросил большего. Из накопительного кольца он вынул мешок духовных монет и выбросил. Он сказал: «Теперь вы должны пойти и купить 2 духовных жеребца и ждать меня на северной стороне города. Мы сразу же отправимся искать Ши Хун Дяня». Ахсань был потрясен, когда он услышал это и сказал: «Мастер, вы только что передали голову Тун Сюэ. Вы не собираетесь отдохнуть и подготовиться, прежде чем отправиться на поиски Ши Хун Дяня? Не нужно. Времени в обрез. Чем дольше мы откладываем, тем выше шансы того, что что-то может измениться. Если мы будем отдыхать нескольких дней, и Ши Хун Дянь изменит свое местоположение, то это принесет нам неприятности. Быстро идите», — призвал человека Су Юн. Ахсань взял сумку и некоторое время колебался, прежде чем ушел поспешно. Люди, что глядели на доску 24 часа, как правило, встречали культиваторов, которые отправлялись бы в дорогу в середине ночи. Вокруг доски объявлений были расположены открытые в течение всей ночи магазины. Очень быстро Ахсань привел 2 жеребца к северным воротам города Цзинху. Су Юн уже ждал его там. Глава 134. Сходство и различия. Кача, кача, кача. Небо розовело, раздавался звук подков. Двое ехали к лесу. Шел 5-й день. Двое были верхом на лошадях в течение 5 дней подряд. «Ши Хун Дянь находится в безграничном лесу?» — спросил Су Юн, следивший за гордым солнцем, которое поднималось в небе. «Да, он находится в безграничном лесу». Ахсань кивнул и крикнул. «После того, как мой брат был захвачен Ши Хун Дянем, Ахсань выслеживал его. Пока я был занят поисками, у меня было много мыслей о спасении моего брата, но мощные методы Ши Хун Дяня всегда меня останавливали, и я был вынужден отступать каждый раз. Затем я оказался в городе Цзинху в надежде получить помощь от всемогущего. Ши Хун Дянь, безусловно, в безграничном лесу». Безграничный лес находился более, чем в 1000 миль от северной части города Цзинху. Это был устаревший кусок леса, листья которого были огромными, лес был густым и темным. Ходили слухи, что духи и души появлялись в безграничном лесу, и именно поэтому люди редко приближались к нему. Никто не жил там, и никто не смел войти. После того, как Су Юн услышал это, что его глаза забегали, он подумал о чем-то некоторое время и сказал: «Если мы идем в безграничный лес, не быстрее было бы идти с улицы Канмин? Почему вы выбрали именно такой темный, туманный путь, как этот? Этот маршрут извилистый, бугрист. Если мы выдвинемся отсюда, мы задержимся на 1 день. Неужели?» Ахсань был ошеломлен. Он почесал голову и рассмеялся беззастенчиво. «К сожалению, господин, я не слишком хорошо знаком с безграничным лесом. Быстрее будет по улице Канмин? Тогда давайте пойдем по улице Канмин». Не нужно. Су Юн горько улыбнулся. Мы уже здесь, в чем смысл менять маршрут? После того, как мы прибудем к безграничному лесу, мы можем начать готовиться. Хорошо. Ах Сань кивнул, он выглядел торжественно. А да, так как вы встречались с Ши Хун Дянем, то вы знаете его методы, расскажите мне о нем. Су Юн внезапно сказал. Методы, подумал Ах Сань и ухватился за подбородок. Ши Хун Дянь очень мощный, и он очень быстро меняется. Но по моим наблюдениям, его слабость в его нижней части тела. Нижней части тела? Су Юн был удивлен. Как может нижняя часть тела может быть незакаленной у настолько мощного мастера? Мастер, если вы думаете так, то вы не правы. Это вера в отношении простых людей, но Ши Хун Дянь не из таких. Ши Хун Дянь известен как гоблин. Сила, которой он обладает, часто изменяется. Как его можно судить так же, как и других? Правильно, то, что ты сказал, логично. Я сглупил. Су Юн согласился с его высказыванием, но больше ни слова не сказал. Духовные жеребцы ускорили свой темп и горцевали к лесу. Чем ближе они становились к лесу, тем темнее и тусклее становилось. Свет, казалось, был не в состоянии проникнуть сюда. Лишь немногие крупные птицы вылетали из леса, вслед им выходили запахи гниения. В то время как два человек приближались к безграничному лесу все ближе и ближе, запах становился все тяжелее и плотнее, заставляя их чувствовать себя некомфортно. Очень быстро, перед Су Юн появился огромный лес. Лес выглядел странно. Листья были черными, глубоко в лесу сияло множество зеленых лучей света. Он не мог сказать, что это такое. Его кожа головы онемела, увидев их. Ах Сань спустился с жеребца и отвел его в сторону. Он сказал Су Юну: «Мастер, следуйте за мной». Су Юн кивнул, спустился с жеребца и последовал за ним в лес. «Гуа, нуа, гуа». Раздались странные звуки. Несколько странного вида птицы вылетели, как орлы, и отправились в небо. Су Юн посмотрел на птицы и задумался на некоторое время, прежде чем последовал за Ах Санем. Ах Сань вел Су Юна, как если бы он был знаком с дорогой. Оба медленно шли все глубже в лес. Окружающие лучи света становились все тусклее и тусклее, а температура воздуха опускалась все ниже и ниже, атмосфера была очень странной. «Ах Сань, куда вы меня ведете? Разве это безграничный лес? Мы не знакомы с этим местом, было бы лучше заманить Ши Хун Дяня у внешней стороны, я ведь не знаком с этим местом», — крикнул Су Юн. «Мастер, следуйте за мной, я знаю, где Ши Хун Дянь, он определенно культивирует прямо сейчас, если мы не используем этот шанс и не нападем украдкой, а вступим в открытый бой, возможно, мы сможем справиться с этой проблемой намного легче», — серьезно сказал Ах Сань. «Да, выражение Су Юн показало, вы правы», — он кивнул головой. Ах Сань посмотрел на Су Юн с простой и честной улыбкой и продолжил движение. Пуф! В этот момент сзади его вдруг пронзил меч, проходя через грудь, окропляя клинок плотью и кровью. Тело Ах Саня замерло, его глаза расширились, когда он посмотрел на меч в его груди. Пораженный, его глаза были заполнены удивлением. Он с трудом повернул голову, только чтобы увидеть, как человек в маске холодно смотрел на него. «Мастер, вы, что вы делаете?» Ах Сань сказал, с трудом. В уголках его рта собиралась кровь. «Зачем вся эта постановка?» Су Юн вкратчиво сказал. «Сначала я думал, что ты из тех, кто все тщательно продумывает, но я и представить не мог, что ты можешь быть таким беспечным». «Беспечным? Раньше вы сказали мне, что не знакомы с лесом и пошли длинной дорогой. Я поверил вам. Но как только мы приехали, вы сказали мне, что знаете о местонахождении Ши Хун Дяня. Если бы вы знаете этого человека, как вы можете быть незнакомы с лесом? Как вы можете не знать, что улица Канмина может позволить нам достичь безграничного леса быстрее? Так что, не пытайтесь лгать мне. Вы вели меня этой дорогой просто, чтобы выиграть время. Вы сообщили Ши Хун Дянь, чтобы тот устроил засаду и убил меня, не так ли?» — заявил Су Юн. Меч тысячи глубин провернулся в теле Ах Саня. Ах Сань поежился. Честное на вид лицо вдруг изменилось и исказилось. Затем появилось молодое лицо. Этому лицу было около 27 или 28 лет, но его лицо было искажено, он испытывал сильную боль. «Я никогда не думал, что... никогда не думал, что ты смог бы разгадать. Непростой. На самом деле, ты непростой человек. Кашель, кашель». Ах Сань начал бледнеть. «Такой простой план? Я не могу поверить, что ты пытался изменить внешность». Увидев, что лицо Ах Саня начало меняться, Су Юна осенило. «Если я прав, то Ши Хун Дянь уже в засаде вместе, о котором ты знал, и он ждет меня, не так ли? Причина, по которой ты тянул время, в том, что тебе нужно было дать Шихуньдяню время, чтобы подготовиться, правильно? Это верно. Рот Ахсаня выразил улыбку, он поднял дрожащие руки и схватился за меч, слабо смеясь. Я на самом деле ученик Шихуньдянь, он научил меня технике поглощающего духа, и единственная плата была в том, что, каждый месяц, я приводил бы кого-то со значительной силой, культиватора, которого он может победить, и мы вдвоем убивали этого человека, и используя его поглощающую технику, каждый раз я переодевался и заманивал культиваторов. Чтобы надзиратель не заметил, я всегда появляюсь в неспокойные времена, за 12 часов появляются 4 различных надзирателя по очереди, так что я удачно просчитывал время, и успешно ускользал так много раз раньше, но я не ожидал, что ты раскусил бы меня. Сказав это, в глазах Ахсаня мелькнул намек на недовольство. Когда ты начал подозревать меня, позволив вам купить жеребцов, в ваших глазах я увидел опасения, сказал Су Юн безразлично. Когда я отпускал вас купить лошадь, собираясь немедленно отправиться в путь, ваши глаза показали выражение не человека, которому не терпелось отомстить, но это был больше взгляд с опасениями, это и породило мои подозрения. Человек, который полон ненависти, почему он не захотел пойти и отомстить? Из-за этого вы заставили меня подозревать вас, всего лишь основываясь на этом одном суждении, этого было достаточно. Ахсань был в шоке. Через некоторое время он выдал жалкий смешок, кровь во рту все пребывала и пребывала, после этого его губы продолжили двигаться, но он не чувствовал никакой боли, как раз в то время его руки схватили руки Су Юна, со зловещей улыбкой он сказал: «Ты очень умен, но ты все же сделал один неверный шаг, это уже территория Шихуньдяня, войди сюда и ты покойник, ха-ха, ни в коем случае не беги, нет способа сбежать, ха-ха-ха-ха». Когда он закончил смеяться, рот Ахсаня внезапно выплюнул струйку крови, которая направилась к небу и тут же исчезла. Су Юн заметил это и попытался остановить струйку крови, но было слишком поздно, его сердце дрогнуло. Сразу же он вытащил свой меч 1000 глубин и нанес удар. Тело Ахсаня было разрублено на две половины. Все его внутренние органы упали на землю. Его кости были раздроблены. Ахсань умер. Со стоном Су Юн удержал свой меч. Значит, Ахсань был учеником Шихуньдяня. С тех пор, как Шихуньдянь оказался на доске, он стал оказался в опасности. Часто будут появляться охотники, что искали бы его. Для безопасного и мирного культивирования он пытался минимизировать свои следы. С этой целью он выбирал людей, падких на методы, чтобы они стали его учениками. Вместе со своими учениками, в качестве приманки, он может заманить культиваторов высокого уровня, которые хотели убить его и устроить засаду, чтобы убить его ради культивирования. Ахсань попал в ловушку, но он не был зол. Он терпеливо убивал время с Су Юнем. Струйка крови вылетела изо рта. Казалось, как будто он докладывал Шихуньдяню. Шихуньдянь, вероятно, знал о том, что Ахсань был раскрыт и бросился на помощь. Раз так, то он мог бы также устроить засаду первым. Неважно. Су Юн прыгнул в сторону большого дерева. Он пролетел через густой лес и спрятался позади. Божественный глаз небесной чешуи прикрывал его ци, ему просто нужно было гарантировать, что он не будет обнаружен, и никто не будет знать, где он был. Как правило, культиваторы высокого уровня будут использовать ци, чтобы найти кого-то, но это было бесполезно против Су Юна. Окружение постепенно погрузилось в мертвую тишину. Зеленые странные духовные пламена плавали в лесу и создавали жуткую атмосферу в этом мраке. Только он прятался за большим деревом целый день, и он до сих пор не увидел Шихуньдяня. Труп Ахсаня начал разлагаться. Он не получил известия, что Ахсань умер, или он уже раскрыл себя. Су Юн постоянно сомневался. Он все еще не осмеливался позволить себе расслабиться. Он спрятался за большим деревом и наблюдал. Может быть, Шихуньдянь ждал, пока он продолжит путь глубоко в лес. В это время ему нужно терпение. Су Юн не посмел бы продвинуться вперед. В конце концов, мощь Шихуньдяня была больше, чем его на несколько уровней. Это не было бы большой проблемой, если бы они противостояли друг другу лицом к лицу. Если противник атаковал бы его украдкой, или установил ловушку, то это ему пришел бы конец. Кача, погруженный в свои мысли, Су Юн подумал о своем следующем шаге. Странный звук раздался в тишине. Су Юн шевельнул ушами и быстро оглянулся, чтобы увидеть, как к нему приближается тень. Глава 135. Новый вызов. Похоже, Ши Хундянь, наконец, устал ждать. Су Юн глубоко вдохнул, спокойно вынул меч тысячи глубин и пристально посмотрел на фигуру. Он увидел, как из глубины сумеречного леса выходит тощий человек в желтых доспехах. Человек выглядел лет на 40, его длинная борода была грязной, на его лице были пятна крови, и обе его руки были в металлических перчатках. На костяшках перчаток были фиолетовые камни, которые выглядели очень ослепительно. Он подходил тяжелыми, но беззвучными шагами, осматривая окружение с осторожностью, как если бы он опасался чего-то. Кругом стояла мертвая тишина, не было слышно даже ветра. Су Юн скосил глаза, он сжал руки еще крепче, готовясь сделать шаг в любое время. Но, в этот момент Ши Хундянь остановился, повернул голову и посмотрел на Су Юна. Су Юн внезапно почувствовал беспокойство. Прямо в тот момент огромное количество зеленых объектов, похожих на драгоценные камни, появились с обеих сторон. Эти объекты были похожи на пасти свирепых зверей, и они двигались на Су Юна. Су Юн напрягся. Он спрыгнул с дерева. Ртом он глотнул воздуха. Бам! Он упал на землю. В доли секунды перед ним появился силуэт. Затем, с двумя сильными порывами ветра, которые были настолько сильны, что могли двигать горы, ударили два кулака. Зрачки Су Юна слегка расширились. Он поспешно блокировал удар своим мечом тысячи глубин. Свист. Два кулака приземлился на теле меча. Огромная сила вырвалась при их ударе, попав в огромное, сырое дерево, прежде чем остановиться. Кхе, кхе. Су Юн слегка кашлянул и медленно встал. Хи-хи-хи, твои рефлексы не так уж и плохи. Ты можешь выстоять после принятия моего удара. Хотя я не могу определить твой уровень культивирования, я полагаю, что он довольно высокий. Ши Хундянь подошел. Лицо его было спокойным, он ухмылялся. «Похоже, вы определили мое местоположение прямо с самого начала». Су Юн стер кровь из уголков рта и вынул таблетку из своего накопительного кольца, а затем съел ее. Он посмотрел на Ши Хундянь сверкающими глазами. «В тот момент, когда мой идиот-ученик погиб, твое местоположение открылось мне. Я пометил его сердце так, что, как только он умер, свежая кровь, которая окрасила тебя, будет следовать за тобой куда угодно. Я буду знать, где ты, пока свежая кровь не высохнет». С этими словами, Су Юн понял, что зеленые духи вокруг него были душами. Там их было около 20, и они были, по крайней мере, третьего ранга этапа продвинутого духовного ученика. Увидев это, Су Юн все понял. «Вы, очевидно, узнали мое местоположение, но вы не сделали ход. Кажется, вы должны были подготовиться, чтобы убить меня». Су Юн продолжать глазеть на фигуру. «Ну, конечно». Ши Хундянь мирно кивнул, его усы зашевелились. «Ты хорошая добыча и можешь помочь мне прорваться к пятому рангу этапа продвинутого духовного ученика. Кроме того, мои гоблинские силы вырастут, как на дрожжах. Если я должным образом не подготовлюсь и не предотвращу твой побег, не будет ли это моим проигрышем?»